Вот с такими мыслями я и подошел к мирно сидящему на скамейке ковбою. «Садись, в ногах правды нет», — похлопал он по месту возле себя. Дождавшись, пока я присяду, повернулся ко мне и заговорил. «Вокруг да около, ходить не буду, скажу прямо, ты мне нужен, парень, а я привык получать то, что хочу. Поэтому у тебя два путя», — он намеренно исковеркал последнее слово и поднял указательный и средний палец на уровень моих глаз. «Либо ты соглашаешься добровольно и во всем мне помогаешь, либо не помогаешь, но я все равно получаю то, что мне необходимо. В первом случае ты получаешь многое и еще горку самоцветов сверху. Ну, а во втором, тоже многое, но через боль, муки и страдания. Так что выбор только за тобой. А если без тумана и по существу?» Наблюдая, как резко сворачиваются буханщики с их поляны, спросил я. «Правильный подход. Но все же я хочу сначала услышать, какой путь тебе ближе». Манера речи байкера мне явно импонировала. Спокойный голос, рассудительные речи, человек явно знал себе цену, и что еще важней, знал цену другим. Только вот, как мне казалось, за этими тихими и спокойными речами прятался просто адский контроль над своими эмоциями. Проскальзывало в нем нечто такое, что заставляло думать о запертом в клетке диком льве, недавно пойманном и не смирившемся со своей судьбой. Маркиз де Сад, явно не мой герой. «Хорошо», — кивнул он своим мыслям. «Итак, меня зовут Зиверт, но об этом ты и так знаешь. И только сейчас я догадался посмотреть на него другим взглядом. Объект, иммунный, гуманность, низкая отрицательная. Идентифицирован как Зиверт, хорошо вооружен, с высокой вероятностью обладает неустановленными боевыми умениями континента. И опять все в красном цвете, а завязано это все на ту самую гуманность, как я понял. Чем ее меньше, тем красноты больше. А у меня какая? Положительная должна быть вроде, я ведь даже ее повышал, когда тех зомбаков валил. Ну, красный ты, или еще какой, разница-то в чем? Посмотри на эту вот папку, внимательно прочти и ответь вслух на все вопросы». Зивер передал мне не очень толстую папку. Я взял ее, открыл, и уставился на первую страницу. Там была нарисована какая-то непонятная хрень и внизу надпись. «Озвучьте, что вы видите». Перелистнул страницу, еще одна непонятная каракулина, но внизу уже есть варианты ответа. Итак, на следующих 5 страницах, еще через 5 страниц начинался тест из 5-10 вопросов. И все это мне напоминало что-то знакомое. «Я вполне нормален», — протянул папку обратно Зиветру. «Адекватен и психически стабилен. Тараканы вот тут есть», — коснулся своего лба, — «но они явно дрессированные, и жить мне не мешают, уверен». Ухмыльнулся ковбой этого странного мира и встал со скамейки. «Про себя ты такое можешь сказать». Ушел я от ответа, задав свой вопрос. Зиверт рассмеялся и показал большой палец, в жесте одобрения. «Тут ты прав, это континент, тут псих на психе и психом погоняет. Только есть нормальные психи, такие как я, и, хочется думать, ты. А есть беспредельщики и просто мрази, которых необходимо отстреливать до полного обнуления. А еще...» Тут он замолчал, к чему-то прислушиваясь. «Да, об этом мы потом, время дорого. Если ты точно определился с вариантом, то первое правило, оно же и основное. Я говорю, ты делаешь. Все вопросы, которые у тебя появятся, только если мы не в боевых условиях или если я не прикажу заткнуться. Это ясно. Я так понимаю, если буду нарушать первое правило, мы вернемся к варианту 2. А ты умный для нулика, и это странно. Вы обычно тупите каждую минуту по 5 раз. Почему меня все тут называют нулевкой и придурком?» Такое обращение от вроде как интеллигентного собеседника порядком задело. «А как к таким, как ты, обращаться, если у вас искусственно занижен интеллект и вы в упор не замечаете очевидных вещей? Это тебе просто повезло. Как и мне, впрочем. Я про то, что мы встретились. А так качал бы удачу до посинения. Сколько у тебя, кстати, ее сейчас?» 2. «А что за тема про заниженный интеллект?» «Ну да, повезло. Парень, ты явно не глупый, мог и качнуться. Так, опять мы не о том. Тут если начнешь одну тему обсуждать, у тебя сразу десяток вопросов появится, а их можно обсудить и потом. Все расскажу, но позже. Сейчас пока у нас другие дела». «Какие?» «Довольно специфические, но интересные, а местами даже пикантные. Глава 6. Жизнь 3. Фея крестная и перестрелка. Шагаю по практически пустому двору и улыбаюсь, как идиот. Улыбаюсь открыто и широко, все делаю так, как наставлял Зиверт, а глаза так и рыскают по сторонам в поисках возможного укрытия. В том, что оно мне скоро понадобится, сомнений нет никаких, как и нет сомнений в своей нормальности. Вот кто, спрашивается, в трезвом уме и твердой памяти, будет добровольно приближаться к толпе явно отпетых головорезов. Меня в расчет не берем, я про адекватных людей спрашиваю. И как, спрашивается, я докатился до жизни такой. Так просто все, сработало правило номер один. Иди и делай, вопросы будешь задавать потом. Хотя правды ради, стоит отметить, что на этот раз что, и почему. Я знал, хоть и не до конца понимал, а то, что не был согласен с поставленной задачей, это уже другой вопрос. Но опять-таки, кто меня спрашивал? Правило номер один, будь оно неладно. Началась вся эта трагикомедия примерно час назад, когда вставший со скамейки Зиверт, посмотрев на солнце, произнес: «Начнем, пожалуй, и пусть на этот раз все получится. Так, парень, открывай меню». Возможно, и стоило как-то ограничить рамки наших отношений, типа «А с чего я тебе должен подчиняться?» и все в таком духе, но Зиверт, первый внятный человек, который никуда не спешил, не пытался меня пленить и явно был старожилом этого мира. И поэтому, если ему нравится роль командира или как я сам его про себя называл, командора, то пусть, съехать с темы я всегда успею. И именно поэтому я послушно последовал указаниям и открыл свой интерфейс. Неожиданно перед глазами возник полупрозрачный прямоугольник с информационным текстом. Зиверт предлагает вам вступить в его отряд. Распределение добычи. Свободное. Для вступления в отряд требуется акустическая или внятная мысленная команда «вступить», «отклонить». Вслух согласись, новое наставление от моего нового командира. «Вступить», четко, ясно и громко произнес я. «Ты не из вояк ли бывших, орешь как на плацу?» Поморщился Зиверт. «А я знаю, у меня память отшибла напрочь. Ты мне расскажешь, из-за чего это?» «Да, но не сейчас». Теперь открывай закладку чат и в самом низу должна мигать иконка с чатом. Видишь, Зиверт, попытка номер два этот. Именно. Разверни его и прочти, что там написано. Прием, пробная передача, послушно выполнил наставление. Теперь мысленно, сам напечатай сообщение и отправь мне. Легко сказать, напечатай мысленно, а как это сделать? Методом проб и ошибок, интуитивно понимая, что тут и как, я вывел короткое послание. Передача прошла, норма, только пока еще медленно, конечно. Теперь активируй в чате иконку звонок, она должна стать зеленой. Как только я тебе что-то напишу, бренчать будет, так и узнаешь, что новое сообщение пришло. Охренеть, это что, у меня в голове программа обмена текстовыми сообщениями стоит. И не только она. Не перебивай, учимся дальше. Теперь закрой меню и прислушайся к себе. Сижу, прислушиваюсь, вроде ничего необычного. А, нет, звенит что-то внутри. Скосил глаза вниз и увидел мигающую полоску чата. Мысленно нажал, открылся тот же чат с новым посланием. Вот с таким звуком будут приходить сообщения. Теперь нажми иконку левее чата, с нарисованным ключом. Поставь галочку «Всегда предупреждать о входящих вызовах». Ясно для чего это. Печатать в ответ не стал, просто кивнул. Отлично. Так, теперь у нас по плану Кристины. Но тут совместный опыт нужен, поэтому он вытащил из кармана связку сильно вытянутых черных блестящих кристаллов, связанных между собой тонким шнурком. Покрутил их в пальцах, внимательно разглядывая, кивнул, сам себе. Недалеко устроились, это хорошо. А у кого Кристины? У нас тут вроде дела большие намечаются, а новоявленный командир на праздник собрался. У тебя Кристины, я, твоя фея крестная, если ты не понял. Зиверт, мы вроде как договорились, но я не уверен, что мне близка по духу христианская религия. Мне вообще, как кажется, любая религия не очень подходит. Агностик я, вроде как. Уверенности в своих словах у меня не было. Может, я и религиозен, конечно, но это вряд ли. Что-то мне подсказывает, что религия и я, понятия несовместимые. А вот боги вполне могут существовать. Вернее, даже не так. Сущности, приближенные по уровню сил к богам, вполне возможны, а уж в этой реальности и подавно, все тут через одно место, да вообще не проблема, махнул он рукой, будь ты хоть иудей, хоть буддист, тут все едино, Истинная вера тут одна, система. Она тут и бог, и дьявол, и ангелы с чертями, чтоб ее. И как это все происходить будет? Я про Кристины. И зачем это мне? По этому поводу не беспокойся, особых ритуалов нет, но дело нужное. Даже очень. Без этого процесса жизнь на континенте, которая и так не сахар, к слову, превращается в сущий ад. Об этом мы немного попозже порассуждаем, а пока поехали. Нас ждут великие дела. Для тебя великие. Кряхтя, уперев руки в скамейку, я приподнялся. Когда статично сижу на одном месте, а потом приходится двигаться, в спине всегда стреляет. Когда сильно, когда слабо, но всегда. Поэтому и поднимался я со скамейки, как столетний дед, кряхтя и ругаясь, но без порчи воздуха. Надо бы трость раздобыть, чтобы полегче было передвигаться. Травмирован. Участия в голосе Зиверта не было, лишь заинтересованность. Спина как не родная, в который раз поведал я о своем несчастье. Дня за два пройдет. Что в карманах было необычного при воскрешениях, само пройдет. Не поверил я. Континент лечит все, если голову не оторвало и кровопотеря не слишком высокая. Живчик, еда и сон, вот все, что нужно для успешной регенерации. Есть и ряд других препаратов, значительно усиливающих процесс регенерации, но об этом тоже после. Так что в карманах было. Рекламные буклеты к разного рода шарлатанам, ведуны, гадалки и прочие зрящие грядущие. Даже так, оракулов с даром континента я видел, и не раз, а вот чтобы такой компенсации выдали. Двоякая ситуация, и не поймешь так сразу, к добру это все, или наоборот. Ты хоть что-то можешь сейчас объяснить? Не выдержал я, эти твои потом да позже уже порядком достали. Могу, легко согласился собеседник. Твоя машина. Он указал на ворованный автомобиль. Моя. Она с грузом, так что если и поедем куда, то лучше на ней. И чего ты туда напихал? С явной ухмылкой в голосе поинтересовался Зиверт. После перечисления всего, что я купил в магазине, тот снова хмыкнул, но на этот раз созадаченно. Посмотрел на байк, снова на машину и потом на меня. Так и сделаем. Загрузившись в автомобиль, Зиверт сел за руль и мы направились по только ему известному маршруту. Ехали минут 20 и остановились, заехав во двор пятиэтажки. Людей во дворе не было, лишь пара лиц в окнах мелькнула, и все. Вот там, за маленькой аллеей, находится оружейный магазин, за ним стрелковый клуб и еще два оружейных магазина. Сам понимаешь, кусок лакомый, поэтому там обычно бывает много любителей халявы. На этот раз нам просто несказанно повезло, что именно сегодня сюда добрались муры. Поясняю задачу. Идешь, подходишь к ним, улыбаясь как идиот, приветливо орешь, привлекая внимание, и не доходя метров 10, прячешься за любым укрытием. Потом достаешь вот это, тут он вытащил пистолет и передал его мне, и палишь два раза в воздух. Сейчас ведь еще не боевые действия. Перебил я наставление Зиверта. Нет, и ты не приказывал мне заткнуться. Тоже нет. Зиверт, ты нормальный. Как я понимаю, муры, это какая-то разновидность бандюков. Так. Тот с готовностью кивнул. И ты предлагаешь мне подойти, дать себя заметить и спровоцировать их на атаку. Я говорил, что ты шибко умный для нулевки. Говорил. Только это не отменяет моего вопроса. Нахрен мне упало такое представление? Нам нужен совместный опыт, как само собой разумеющийся, ответил Зиверт. Краткость, это, конечно, сестра таланта, но сейчас мне хочется подробный расклад. Мне под пули идти. Нахрена козе баян? После того, как ты вызовешь с их стороны агрессивные действия, я со спокойной душой положу их всех. Нам, в принципе, подошла бы любая группа, которая на тебя бы флагнулась, но то, что тут именно красные, это просто великолепное стечение обстоятельств. За них гуманность еще капнет, а она мне сейчас крайне необходима. Ни хрена я не понял, покачал я головой. Вроде простые слова, а вот не связываются они у меня в голове в логическую цепочку. И все тут. Не переживай ты так, все поймешь со временем. Их там всего четверо, за пару минут справимся. Ты главное в них не стреляй до тех пор, пока в твою сторону пули не полетят. Это ты меня так типа подбодрил. Все, нолик, хватит. Иди и делай. Все под контролем. Было видно, что разговор со мной ему уже надоел. Но этому моему крестному приходится из-за неведомых мне причин сдерживать себя и пытаться разжевывать теорему Пифагора трехлетнему юнцу. Засунул пистолет с запасным магазином за ремень джинсов, Я прикрыл все это футболкой и пошел. Иду, улыбаюсь. И чем дальше иду, тем меньше мне все это нравится. И не потому, что предстоит перестрелка. Нет, к этому я отношусь спокойно. Не вызывает предстоящие события мандража или каких-то еще негативных ощущений. Мне не нравятся звуки, раздающиеся со стороны желтого пикапа бандитов. Плач, или вернее, безнадежные женские всхлипывания, прекращающиеся на секунду и раздающиеся вновь. И дружный мужской гогот, подбадривающий кого-то на свершение. Наполненный мрачными предчувствиями, я подошел поближе и убедился в своей правоте. На капоте пикапа лежала молодая девушка и протяжно всхлипывала, а над ней склонился волосатый мужчина и грубо ее насиловал, периодически отвешивая девушке пощечины и матами, убеждая ее смотреть на него. Рядом полукругом стояли еще трое недоносков и с азартом в глазах смотрели бесплатное представление. Рука сама собой потянулась было к пистолету и замерла. Нельзя, нельзя, мать твою. Но как же хочется перестрелять этих уродов. Нечто звериное, пробудившееся во мне, желало отмщения. Секундная борьба между «хочу» и «надо» и в итоге победила «хочу». Да пошел этот Зиверт со всеми его наставлениями. Пока я жив, такого рядом со мной случаться никогда не будет. Только вот сделать я ничего не успел. Один из зрителей оторвался от зрелища, оглядел улицу и, естественно, увидел меня. Бородатая рожа с карими глазами, в белой бандане с изображением кальмара или еще какого-то моллюска на ней. Плотный такой крепыш в джинсах и накинутый на голое тело кожаной безрукавки. Вот, вошь конская, испугал. Выдал он, и с линцой потянул пистолет. С линцой, но пистолет в долю секунды очутился в его руке и оказался направлен на меня. А он быстрый. Чертовски быстрый. Я даже половину движения к пистолету не успел сделать. Теперь уже вся троица смотрела на меня, не отвлекался от дела только труженик. Ха, дебилоид. Недобро ухмыльнулся лысоватый пузан в клетчатой рубашке. Новенький, свеженький, вкусненький. Корыто, отдай его мне. Минут на 15, ну пожалуйста. Обратился он к третьему зрителю. Тот явно был старшим в этом квартете, это было видно и по вооружению, и по осанке, да и выглядел он как-то чище, что ли. По комплекции корыто явно превосходил крепыша, а вот взглядом больше походил на шакала. Не знаю, почему в голову пришла такая ассоциация. Рюкзак, тебе чего, цифр мало. Командир красных удостоил меня всего одним взглядом и снова переключился на капот. Его явно забавляло происходящее, и не только забавляло, если судить по топорщившимся в паху штанам. Да они тут все убитые наглухо отморозки. Посреди дня заниматься грабежом и изнасилованием – это совсем уж край беспредела. И где полиция, спрашивается? Или полиция уже того, отъехала? В том смысле, что процесс превращения в психов уже начался. Как ни странно, но именно эта мысль привела меня в чувство, и я внезапно вспомнил о плане. Ну, корыто, ну разреши. 5 спаранов за него отдам, не унимался пузан. Я быстренько его трахну и упакую. Энергии у меня на него хватит, не переживай. А потом прослежу, чтобы он до фермы доехал в собранном виде. И тут, что называется, я, наконец-то, прозрел. Этот хренов пидораст хочет меня поймать. Ну, тварь, у меня теперь к тебе отдельный счет. И я буду не я, если ты мне его не оплатишь. Монстры. Что есть мочи, крикнул я, указывая им за спины. Ждать какой бы то ни было реакции, с их стороны я не стал, и кубарем закатился под ближайшую машину. Вместо, где я только что стоял, прилетели пули, выбивая искры на асфальте. Быстрые-то вы быстрые, но явно не подготовленные. Шипя и ругаясь от боли в спине, я выхватил пистолет. Как я понимаю, с планом я справился, вызов агрессии состоялся. По стеклам старенького «Жигуленка», служившего мне укрытием, быстро застрочили пули из автомата. В просвете между колесами и днищем «Жигулей» были прекрасно видны ноги двоих бандитов. Они-то и послужили мне первыми мишенями. Тройка выстрелов по первому и следующая тройка по второму. Оба мгновенно рухнули, подвывая от боли. Это нормально, это в порядке вещей, когда пуля дробит кость, тело на автомате принимает горизонтальное положение. И упали-то, как удачно, чуть ли не черепами встретились на асфальте. Еще пара двоек по появившимся новым целям. Все, если тут нет терминаторов, то эти больше не встанут. А чего так тихо стало? Еще ведь двое должно быть. Шевелений никаких, и звуков кроме тихо повизгивающей девчонки нет. У нее явно шок, вот и не может остановиться. Хотя нет, вру, есть еще звук, и он немного раздражает. Что-то звенело внутри головы, мешая всматриваться в видимое мне пространство. Вот я дятел. Это чат тренькает. Не пальни ненароком, Робин Гуд. Подхожу со спины. Послание от Зиверта. Оглянулся, чтобы узреть нового начальника в 2 метрах от себя. Как он так тихо ко мне подкрался. Стоит, зараза, улыбается. Концерт по заявкам окончен. Ты молодец, справился. Ты точно вояка был в прошлой жизни. Обычные нулевки так не стреляют. Ответить не успел, взор заполонило сообщение. Личная победа, иммунный рюкзак уничтожен. Уровень 27, гуманность, средняя отрицательная. Личная победа, иммунный балл уничтожен. Уровень 22, гуманность низкая отрицательная. Отрядная победа, иммунный копыта уничтожен. Уровень 42, гуманность высокая отрицательная. Отрядная победа, иммунный семечко уничтожен. Уровень 35, гуманность высокая отрицательная. В ходе боя проявлена высокая скорость, меткость, ловкость и реакция. Получено 82 очка к прогрессу ловкости. Получено 34 очка к прогрессу скорости. Получено 89 очков к прогрессу меткости. Получено 31 очко к прогрессу реакции. Получено 122 единицы гуманности. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень 1. Внимание! Вы впервые подняли уровень. Помните, что поднятие уровня дает вам дополнительные преимущества. Это был хороший бой. В качестве бонуса получено 30 распределяемых очков основных характеристик. Поздравляем! Делайте великие свершения, это вознаграждается. Прочел и опять практически ничего не понял. Надо брать командора за мягкие места и вытряхивать из него всю информацию. Достало это непонимание, что тут и как. Слушай, Зиверт, а ты ведь обещал меня прикрыть, если что. А на деле что вышло? Да если бы я не укатился под машину, меня бы продырявили как дуршлаг. А почему ты думаешь, что я тебя не прикрывал? Так пули попали в то место, где я стоял. Пули попали в 30 сантиметрах от твоих ног. Стой ты просто на месте, эффект был бы точно такой же. Единственное, что пострадало в этой заварушке, так это твоя честь. Это я про слова рюкзака говорю, но ты и тут справился. Ведь именно ты его убил, не я. Хотя и мог, тебе оставил. Магия. Я такое уже видел, мужик пропал, а другой телепортировался. Дар континента это, хотя можно называть и магией. Многие именно так и называют, не принципиально это. Дар может быть разный, есть полезные, есть и не очень. А есть такие, что его носители еще на перерождении давить надо. Вот как у этого, он с силой пнул труп Пузана. Какая фантазия придумала наделить эту мразь даром кратковременного иммунитета на падение любой из шкал. Ладно бы человек был хороший и применял дар как баф какой. Так ведь нет, эти уроды придумали насиловать всех подряд, без падения шкалы удовольствия. Уроды. Ненавижу. На этот раз толстяка пнули так сильно, что его труп отбросило 3 метра. Ладно, Зивер мгновенно успокоился. Подымайся, трофей собрать надо, а времени у нас в обрез. Мы в ресторан опаздываем. Куда? В ресторан. У тебя, Кристины, забыл уже. Я оперся о протянутую руку и, снова скрипнув зубами, поднялся. Противопоказаны мне такие выкрутасы, спина после падения не унимается. Разогнулся и неспешно пошел к трупам. Зиверт присел над все еще всхлипывающей девчонкой, поднял на руки и отнес к лестнице. Чего с ней делать? Следя за действиями командора, поинтересовался я. Ничего, пройдет 2 часа, и эта барышня забудет все и пойдет искать себе пропитание. Незавидная судьба, покачал я головой. Жалко девчонку. Ты чего? Это же цифры. Слышал я, что это цифры, только не особо понятно, что это. Они ведь люди. Просто не иммунные, как мы, так. Они, биологические копии людей, абсолютно идентичные по коду ДНК, только они как куклы, биороботы с определенной программой, если проще. Если к ним присмотреться, то можно заметить краткие зависания в действиях. Да и программы не гений писал, хотя попадаются те еще экземпляры. Цифру от иммунного отличить просто, там даже прищуриваться не надо, у них у всех практически одинаковые шаблоны поведения. Различия бывают обычно по роду деятельности, возрасту и скорости превращения в пустышей. Пока он мне объяснял, мы обобрали убитых и сложили все в их пикап. Помимо пистолетов и автоматов, в В самом кузове пикапа нашелся пулемет в разобранном виде. Хорошо живут бандиты, как я посмотрю. Пулемет «Корт», это вам не фунт изюма. Это, блин, моща и вообще внушает. Вот интересно, почему все встреченные мною пулеметы в этом мире крупнокалиберные? К ним же патронов не напасешься. Не проще было установить что-то меньшего калибра? Или тут такие цели, что маленький калибр не пляшет? В наших трофеях было еще кое-что странное. Пластиковые пакеты с непонятными кругляшками разных форм и цветов. Эти пакеты Зивер все забрал себе, остановился только на двух пеналах. Раскрыл оба, присвистнул. В обоих пеналах лежали наполненные разноцветными жидкостями одноразовые шприцы. По три шприца в каждом пенале. Плотно ребята на спеке сидят, а один так и вообще нарик конченый, на лайт уже перешел. Пояснений, как и раньше, не было. Загадкой больше, загадкой меньше, теперь уже без разницы. Тут главное не забыть про все вопросы, когда время расспросов придет. Непростая задача, потому как вопросов в голове как у дурачка фантиков. Зиверт решил дальше ехать на двух машинах. Потом перегрузимся, так он объяснил. А затем я увидел нечто странное и совершенно не вписывающееся в мою картину мира. Тела убитых начали источать черный дым и покрываться черным пеплом с вкраплениями таких же угольно-черных частичек. Внезапно повеявший резкий порыв ветра развеял дым, и на месте трупов не осталось ничего. Так происходит процесс воскрешения, поведал мне Зиверт, увидев, куда я смотрю. Так это все игра какая-то, можно сказать и так. Правда, игрок тут один, система, а мы, так, пешки. Я так понимаю, кнопки выход не предусмотрено. На мой вопрос Зивер только отрицательно покачал головой. А что будет после того, как закончатся все жизни? Никто не знает. Возможно, и есть те, кто владеет такой информацией, но делиться они не будут. Доехали до моей экспроприированной машины и перегрузили в пикап все нужное. Как объяснил Зиверт, на данный момент пикап нам больше подходит для наших целей. Сложили все оружие назад и прикрыли пулемет нашедшимся брезентом. Мне выдали пистолет и немецкий автомат HKG-36, под натовский патрон. Незнакомая игрушка, но приноравливаться и уж тем более пристреливаться в городе нельзя. А мотоцикл тебе не жалко бросать. Когда выехали со двора, поинтересовался я, с чего бы. Я же его позаимствовал. Просто попался магазин с мототехникой, вот и взял на время, да и приоделся там же. Не понял, ты в город пешком пришел, что ли? Переместился межпространственным порталом, с умным видом ответил Зиверт. Так у тебя тоже телепортация есть. Круто. Я присвистнул. Иметь такую магию, это как сорвать джекпот в казино. Бегут на тебя монстры, а ты пустой по патронам, раз, и ты уже в 5 километрах от них. Или попал ты, допустим, в засаду, прыжок, или перемещение, и ты в тылу врага. Как ни крути, а телепорт, крутая магия. Только вот следующие слова командора развеяли мои размышления. И у тебя она тоже есть, возрождение на вновь перезагрузившемся кластере называется. Правда, цена высоковата, одна жизнь. Так ты погиб и возродился в этом городе. Да, рано я тебя к уникумам нулевкам приписывал. Все едино, тупишь, как и все. Хотя тебя можно поздравить с первым уровнем. А поведай-ка мне, будущий крестник, за такой красивый бой тебе случайно распределяемых очков свободных характеристик не упало. 30 единиц есть. Их надо куда-то вкладывать. Не вздумай ничего делать без моего ведома. Повернув ко мне голову, очень серьезно заявил Зиверт. Можно напутать, а нам сейчас этого категорически нельзя. Ладно, легко согласился я. Мы сейчас конкретно куда? Да вот, приехали уже, он кивнул на синее здание с белой вывеской над ним. Космос. Такое название носил ресторан смешанной кухни. Автоматическое оружие оставили в машине, а вот пистолеты взяли с собой. Я уже привычно засунул пистолет за ремень джинсов и вылез из машины. Толкнув входную дверь, зашли внутрь. Подбежавшая официантка сообщила о невозможности расплаты по карте, на что Зивер махнул рукой и произнес наличные. Официантка понятливо кивнула и повела нас к столику, но не преуспела в этом. Зиверт остановил ее и ткнул на самый последний столик от входа в ресторан, находившийся у панорамного окна. Кухня работает. Вешая куртку на спинку и усаживаясь на стул, поинтересовался он, на что девушка только кивнула. «Итак, барышня, пока мы изучаем меню, принеси нам 2 бутылки самого дорогого коньяка, что у вас есть? 2 рюмки, 4 больших бокала с широким горлом и 2 пустые пластиковые тары объемом в 1,5 литра. Еще 3 литра чистой воды. И если все это окажется на столе в течение 5 минут, то вот это, тут он положил на стол купюру самого крупного номинала, окажется у тебя в ту же секунду. И еще 3 бутылки самого хорошего вина и к ним бокалы. Это все. Высокую курносую девушку в белой блузке, с прикрепленным к ней бейджиком Ника будто сдуло ураганом. Или был еще вариант, что она иммунная и владеет перемещением в пространстве. Но я просмотрел о ней информацию. Цифра, простая цифра, не иммунная. Давай определимся с именем. Зиверт скользнул взглядом по дороге за окном. Мой командор очень часто смотрит по сторонам. Постоянно крутит головой, нигде подолгу не задерживая взгляд. Вот и сейчас он сел таким образом, чтобы видеть входную дверь и следить за всем происходящим на улице. Постоянная готовность к отражениям угроз, мне бы тоже не мешало включиться в такой режим. А это вообще нормально, что мы вот так просто сидим тут и бухать собираемся. Нам не надо из города валить по-быстрому. Тут ведь, как я понимаю, скоро начнется бедлам. Кстати, а почему он еще не начался? В других городах практически с первых часов психи на каждом шагу, а тут тишина. Бухать мы не будем. А то, что мы не торопимся, так тут все просто, этот кластер долгий, так что в запасе у нас еще 3 часа, как минимум. А ты раньше попадал либо в обычные кластеры, либо в быстрые. Да и не можем мы пока из города выехать, надо дождаться, пока мои вещи проявятся. Я открыл было рот для новых вопросов, но был остановлен жестом Зиверта. Он выставил ладонь в жесте «стоп». Будем последовательны, поэтому начнем с главного и потом уже перейдем к частностям. Сначала имя. Может, тебе самому какое-то нравится. Да тут куда ни посмотри, ни имена, а клички и погоняло одни. Нет тут нормальных имен. Правило такое. Тут есть определенные нормы и правила, вот люди их и придерживаются. Вояка тебя назвать, или может быть стрелок, солдат, ратник, воитель. Нравится что-нибудь? Да как-то не особо, покачал я головой. А цифры как тут тебя называли? А, махнул я рукой. То болт, то гвоздь, еще шуруп звали. Вот, обрадовался непонятно чему Зиверт. Тут тогда и думать не надо. Будешь ты, крестник, зваться Метис. Ну как, определенно лучше, чем болт или шуруп. Главное, чтобы не гаечка. А так вполне сойдет, не придал я особого значения всему происходящему. В этот момент подошла официантка, и Зиверт отвлекся на нее. Хинниси, не паленый. Смотри, девонька, у меня талант сомелье прокачан, узнаю, что дрянь принесла, денег не получишь. Ну что вы, как можно? Захлопав длинными ресницами, залепетала она. На ее тираду Зивер только хмыкнул и пододвинул оранжевую бумажку с изображением моста, которая пропала в ладошках девушки за секунду. «Могу я вам еще чем-то помочь?» На этот раз тон официантки стал особо приветливым и каким-то томным, что ли. Она наклонилась чуть ниже, чем надо, и я с удивлением заметил, что 2 верхние пуговицы ее блузки, до этого наглухо задраенные, теперь расстегнуты. И из прорехи в обороне отчетливо видны 2 довольно больших округлости. Фигаси. Пока только еды, а там определимся. Итак, мне и моему другу принесите, пожалуйста, по 3 порции стейка рибай и салатиков овощных. Мне кофе, латте, а моему другу. Он посмотрел на меня. Аналогично, только и выдал я, удивляясь заказу. Девушка удалилась, не забывая раскачивать своей 5-й точкой из стороны в сторону по очень большой амплитуде. Если страдаешь сперматоксикозом, то можно устроить, но только по-быстрому, проследив направление моего взгляда, выдал Зиверт. Я задумался, сверился с внутренними ориентирами и высказал свое мнение. Мне претит любое проявление продажной любви. Как знаешь, Метис, как знаешь, на меня смотрели внимательные оценивающие глаза, больше похожие на прицелы. Сам Зиверт ни о чем таком и не помышлял, он вообще в сторону красивых девушек почему-то не смотрел. То ли ему претило то, что они все сплошь цифры, то ли еще что. Как бы то ни было, он ловко содрал крышку с бутылки, налил 20 грамм в рюмки и посмотрел на меня. Чего ему надо, стало понятно через секунду. Очередная надпись всплыла перед глазами. «Зиверт предлагает вам сменить имя на Метис». Для утвердительного ответа вслух произнесите «да», для отрицательного «нет». «Да, я просто выполнил то, что от меня требовалось». Подняли стопки, чокнулись и дружно выпили. Не оригинал, но вполне неплохо», – прокомментировал жидкость в бутылке мой собеседник. Потом он попросил меня 3 минутки обождать, после чего откупорил все 3 бутылки вина и дал им подышать, как он объяснил. Налил из каждой бутылки в разные бокалы, понюхал каждый и ровно по глотку отпил из каждого бокала. Посидел с минутку, прикрыв глаза, удовлетворенно кивнул и обратился ко мне. «А теперь смотри и запоминай». Зиверт достал один из трофейных пластиковых пакетов и выудил из него непрозрачный камешек зеленого цвета, похожий на виноградинку. «Это спаран, запомни. Он наша жизнь, без него не приготовить живчик, и он же денежная мера континента. Смотри дальше». Он взял в руки один из стаканов, кинул туда виноградинку и залил ее коньяком. После чего принялся взбалтывать до полного растворения спарана. Растворять спаран необходимо в крепком алкоголе. Обычно все предпочитают водку, она есть практически везде. Я же, когда есть возможность, предпочитаю коньяк. Дождавшись полного растворения, когда жидкость в стакане стала мутной, Зиверт отставил стакан в сторону, после чего взял следующий и накрыл его повязкой, сделанной из сложенного в несколько слоев бинта. Используя фильтр, перелил мутную жидкость в новый стакан, после чего показал на бинт с лежащими на нем белыми хлопьями. Этот осадок сильно ядовит. Попадет в кровь, мгновенный паралич всех мышц. Поэтому он осторожно положил бинт в первый стакан и убрал его на низкий подоконник, пока он постоит здесь. После чего перелил оставшуюся жидкость в простую полторашку, заботливо принесенную официанткой. Залил туда же остатки одной бутылки Хеннесси и долил до полной холодной водой, после чего закрутил крышку. «Теперь ты», — он протянул мне новую виноградинку. Я взял спаран в руку и покатал в ладошке. Это явно была не такая. Крупнее раза в 3 и ярко-зеленая, в отличие от темно-зеленой, которую разводил Зиверт. «Это рад спаран», — просветил меня командор. «Встречается только в зараженных, живущих поблизости от радиоактивных кластеров». На мою изогнутую в вопросительном жесте бровь Зиверт просто махнул рукой и показал на коньяк. Я кивнул, прекрасно понимая, что он хочет, и приступил к опытам юного алхимика. Ничего сложного в процедуре не было, так что я справился с задачей минуты за 3. А теперь выведи перед собой шкалу спорового баланса. Он дождался, пока я кивну, и продолжил. У тебя в ней 11 делений, так, я опять кивнул. Изначально в этой шкале 10 делений, каждый полученный уровень дает прибавку на 1 единицу. Насколько заполнена шкала? 7 единиц. Вот такого метис вообще никогда не допускай. Всегда старайся держать шкалу в 100% зоне. Если уровень спорового баланса сильно упадет, то система дебафнет очень сильно. Это как? Ходить не смогу. Сначала порежут характеристики. Чем больше минус в балансе, тем на больший процент упадут твои статы. Потом слабость нападет, в сон клонить будет. А если дотянешь до 0, сознание потеряешь. После чего пару часов полежишь, изображая труп, и все. Помру. Переродишься на свежем кластере. Ясно. Пить вот это обязательно. Я показал на 2 стоящие рядом полторашки. Правда, у меня есть вопрос, а можно как-то улучшить вкус этого дерьма? Я ведь уже пробовал живец, это же такая дрянь, у меня еле-еле получилось сдержать ее в себе. Можно, но обычно этим не заморачиваются, привыкают все очень быстро. И ты привыкнешь, вернее организм настроит рецепторы так, чтобы не вызывать у тебя никаких негативных эффектов. А теперь глотни вот с этой, он пододвинул мне первую бутыль. Я протянул руку, открутил крышку и, не нюхая, сделал 1 глоток. Сколько в шкале прибавилось? 1 единица, заполненных 8 стало. А теперь попей из этой, он протянул мне вторую, с более светлой жидкостью. Как минимум 3 прибавило, шкала полная, выдал я после глотка. Странно, то ли это действие коньяка, то ли уже началась перестройка организма, но вкус живчика былого омерзения не вызывал. Да, не особо приятно, но пить можно. Живчик из рацпаранов, помимо того, что заполняет шкалу быстрее, он еще и регенерацию подстегивает. Всегда рацпаран с собой таскаю, и если заканчивается, обязательно в стабе запас пополняю. Эти, видать, тоже так делали. Кто эти? Муры красные? Не, этот мой. У них простые спараны, да гороха немного было. Ну, испек еще. Как твой? Мы же без прошлых вещей возрождаемся. Такие как ты, да. Такие как я, нет. В чем между нами разница? В количестве уровней, если говорить простым языком. А если объяснять подробно, то мы тут до завтра просидим. Не сбивай меня с темы. Идем дальше. Продолжаем тему с паранов. Напиться живчиком с запасом не получится. Если лишнего хлебнешь, шкала покраснеет и штрафы пойдут. Тут его прервали, принесли горячее. Поедим, говорить можно и в процессе. Когда появляешься на кластере, и позволяет время, зайди в ресторан и поешь хорошей пищи. Есть у нас такая шкала удовольствия. Так вот, чтобы ее поддержать в положительном балансе, необходимо радоваться жизни. Не просто настраивать себя, что все, мол, хорошо, тут такое не прокатит, а именно радоваться жизни. Вкусная еда, продолжительный сон, алкоголь в меру, секс, все это может помочь.